Я абсолютно убежден, что в России сейчас существуют условия для каждого человека, кто хочет чего-то добиться. И если вы не хотите прозябать в невежестве и нищете, как некоторые наши сограждане, нужно прилагать усилия. Факторы успеха. 4 правила. Первое правило. Нужно знать, куда вы хотите прийти. Даже если вы не знаете, куда вы идете, вы все равно рано или поздно куда-нибудь придете. Но будет ли это то место, куда бы вы хотели прийти? И, как говорил классик, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, нужно задавать себе вопрос, куда я хочу прийти и что я хочу получить через год, через 2, через 3. Второе правило – действовать. Действовать, то есть работать, пробовать, потому что до тех пор, пока вы не будете пробовать, вы ничему не научитесь. Третье правило – учитесь замечать результаты своих действий. Помните, в этом мире нет неудач, есть только накопленный опыт. И даже отрицательный результат – это тоже результат, потому что он вам дает именно этот опыт. И последнее, 4 правило. Будьте готовы менять свое поведение. Помните, стабильны в этом мире только перемены. Я думаю, вам приходилось в жизни встречать таких людей, которые очень любят говорить: «А я такой и не хочу ничего менять». Все дело в том, что эти люди ничего не добиваются. Помните, у Макаревича в одной из песен есть такие слова: «Он пробовал на прочность этот мир каждый раз, мир оказался прочней, и мир всегда будет прочней, мир никогда не будет прогибаться, мир ломает таких людей». Нужно быть гибким, нужно быть готовым менять свое поведение под ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Многие люди, которые чего-то добились в этом мире, используют в своей работе правила философии кайдзен. Что такое кайдзен? Дословно кайдзен переводится как «кай постоянное, дзен совершенство». Эта философия зиждется на одном очень простом высказывании: «нет предела совершенству». И когда вы возьмете на вооружение это правило, когда вы сделаете это своим жизненным кредо, вот только тогда вы сможете действительно добиться того, что вы хотите. Только тогда вы сможете стать специалистом. И помните, самое лучшее вложение – это вложение в себя, в свои навыки и в свои знания. Основные инструменты самосовершенствования. Возьмите за правило. После каждой встречи, после каждых переговоров уделите 1 минуту. Вспомните. Вспомните, как вы вели переговоры, вспомните, как вы общались. И постарайтесь найти что-то, что вы сделали правильно. Но здесь нужно быть конкретным. Нужно искать конкретные моменты. Допустим, вот здесь я правильно слушал. Вот здесь я хорошо сделал паузу. Вот здесь я к месту задал вопрос. Конкретно, что именно вы сделали правильно. И после того, как вы отметили эти моменты, похвалите себя. Молодец. Молодец. Я молодец. Второй шаг. Ту же самую беседу нужно постараться проанализировать, но уже с другой точки зрения. Нужно постараться найти, что именно вы сделали неправильно. И здесь тоже нужно быть конкретным. Нужно отмечать конкретные вещи. Допустим, вот здесь я не слушал, вот здесь я перебивал. И после того, как вы отметили эти вещи, нужно сделать себе выговор. Но нужно придерживаться одного условия. Когда мы делаем себе выговор, не надо трогать себя как личность. Есть вы личность, есть ваше поведение. Как говорит наш любимый президент, мухи отдельно, котлеты отдельно. И здесь то же самое. Вы как личность отдельно, поведение отдельно. Хвалим мы личность, а выговор мы делаем поведению. После того, как вы сделали себе выговор, очень важно поставить на этом точку. Все, выговор закончен. Не надо хлопать себя ушами по щекам. Есть старая притча про то, как шли два тибетских монаха, подошли к реке, которая разлилась, и увидели там женщину, которая ходила по берегу и не могла перейти на другую сторону. Один из монахов подошел, взял ее на руки, перенес на другой берег реки, поставил, и они пошли дальше. Они шли молча 2 часа. Через 2 часа другой монах все-таки не выдержал и сказал: «Как же так? Ведь нам же запрещено прикасаться к женщинам, а ты ее не просто прикоснулся, ты взял ее и нес на руках». На что первый монах сказал: «Я эту женщину поставил на землю 2 часа назад, а ты до сих пор несешь ее в своей голове». Так вот, сделали выговор, все, закончили. Поставьте точку. Выговор закончен. И очень важно, даже после выговора еще раз похвалить себя. Все равно я молодец. Все равно я умница. Еще раз. Анализ, похвала. Анализ, выговор, похвала. Заканчиваем мы похвалой. Что вы будете иметь, когда вы начнете применять этот метод в действии? Вы начнете себя программировать. И пускай вас не пугает это слово «программирование». Потому что в течение жизни вы много раз программировали себя сами. Потому что в течение жизни остальные люди время от времени программируют вас. Но что это были за программы? Насколько они эффективны? Никто не знает. А здесь у вас есть возможность создать свою программу. Программу правильного поведения. Программу правильного профессионального поведения, которое будет давать вам результат. И в конечном счете вы можете вывести свой навык ведения переговоров на уровень подсознательной компетентности. То есть, вы будете делать это правильно, вы будете правильно вести переговоры, вы будете правильно продавать, но вы не будете отдавать себе в этом отчет. Вы будете делать это автоматически. У вас это будет получаться само собой. Для того, чтобы преуспеть в продажах, кроме навыков, знаний и умений, очень важен эмоциональный настрой. Перед каждой встречей, перед каждым контактом нужно настраивать себя на определенный лад. Помочь вам в этом может алгоритм SPAS. Буква S. Сверхзадача. У каждого продавца есть задача. Задача простая. Продать. И если перефразировать классика, то можно сказать: продавать всегда, продавать везде, продавать и никаких гвоздей. Да, это задача. Но есть одно маленькое но. Я думаю, вас и вашей компании вряд ли заинтересуют разовые продажи. Скорее всего, вы хотите сделать так, чтобы ваши покупатели возвращались. Скорее всего, вы хотите в том числе зарабатывать и на повторных продажах. Но сделать это можно только при одном условии. Помните, люди возвращаются только туда, где им было хорошо, но никак не иначе. И если задача проста и понятна – продать, то сверхзадача заключается в том, чтобы вы сделали все от вас зависящее, чтобы ваши покупатели получили максимум удовольствия после того, как они купят ваш товар и воспользуются вашей услугой. Вот только тогда, когда люди будут довольны, тогда они будут возвращаться. Только тогда вы можете рассчитывать на повторные продажи, но никак не иначе. Следующая буква «П» – это прогулка в башмаках другого человека. О чем речь? Когда вы выходите из ваших офисов, то автоматически сразу же вы превращаетесь из продавцов в покупателей. И когда вы заходите в магазин и навстречу вам Выходит продавец, у которого на лбу большими буквами написано: «Мне нужно заработать, мне нужно кормить семью, сейчас я тебе продам». Скажите, это видно? Видно. Это слышно и это чувствуется. И вспомните свои ощущения, что вы испытываете. Хочется отсюда уйти и никогда больше сюда не приходить. И чтобы получить правильный настрой, периодически пытайтесь пройти в чужой обуви. Периодически ставьте себя на место покупателя, и вы получите нужный настрой. Именно тот настрой, который будет приятен вашим покупателям. Следующая буква А – это актуальность. Актуальность предложения для вашего покупателя. Время от времени прокручивайте у себя в голове. Еще раз вспоминайте, что вы продаете. Что от этого имеет ваш покупатель, что вы ему несете и чем именно для него актуально ваше предложение. Последняя буква «С» – это счастливое окончание. Я уже говорил, что мы сами себя программируем, и мы имеем то, что хотим. Вспомните, я думаю, каждый из вас может вспомнить такую ситуацию, когда вы что-то захотели, но в самый последний момент у вас начинается мандраж, у вас начинается такая неуверенность. Нет, это не получится. Нет, нет, вряд ли. Нет, нет, только не у меня. Нет, не сейчас. И вспомните, как только вы сказали «нет», что вы получаете? А именно, вы ничего не получаете. Так вот, программируйте себя на удачу, счастливое окончание. «У меня получится». И если вы пришли за заказом, программируйте себя на то, что этот заказ будет ваш, что этот заказ достанется именно вам. И только тогда вы будете иметь этот заказ. Метод эмоциональной настройки, алгоритм СПАС. Сверхзадача, прогулка в башмаках другого человека, актуальность предложений и счастливое окончание.